Ничего сверхъестественного в реакции армянской публики я не обнаружил. Фантомас побезобразничал, и фильм кончился. Мы вышли из кинотеатра, и национальная режиссура снова осложнила мною чьё-то существование, в котором я не поместился. Жаклин с кем-то поздоровалась и чрезвычайно смутилась. Она отвела его в сторону и долго объяснялась. Он выслушал ее и молча ушел. Она вернулась к нам, слегка утратив присущую ей жизнерадостность, чуть помялась. Не умея что-либо скрыть по прямоте души, неуклюже посмотрела на часы, притворно охнула, что забыла позвонить маме, и теперь, что мы тут просто доберемся, очень просто, и, махнув рукой, скрылась. Так я остался с Элитой вдвоем. Я намеренно изложил здесь более или менее последовательно и подробно всю систему уравнений, все действия, сложения, вычитания, в результате которых такое оказалось возможным. Может показаться, что я говорю о незначительном, мельчу и вдаюсь в частности, однако вся эта система недопониманий является существенной частью атмосферы пребывания в Армении, и уверяю, что случай этот невероятный, невозможный, практически не встречающийся в жизни города Еревана. Чтобы русский парень оказался в полночь в центре Еревана с 17-летней армянской девушкой, ни слова не знающей по-русски. На улицах не было вообще ни одной девушки, даже с армянским парнем. Небо за время сеанса затянуло, и звезды погасли, фонари ж горели изредка. Что-то навалилось на землю, мягкое, теплое и вкрадчивое, вроде тумана, но не туман. Запахло редким запахом какого-то стручка. Непонятный наркотический ажиотаж расцветал на углах улиц, как ночной бутон. Бесшумно мелькали стройные армянские юноши в белых рубашках, вспархивали из-за деревьев, как большие ночные птицы. Куда-то все неслось. Останавливалась машина, какой-нибудь юноша внезапно отделялся от стены или ствола и тихо переговаривался с шофером, склонившись. Машина, резко газанув, уезжала, а потом подъезжала снова. Ритуальное прикуривание от зажигалки. Городской транспорт внезапно в одну секунду, пока я отыскал ту остановку, что выкликнул на бегу Жаклин, перестал ходить. Я понял, что даже приблизительно не представляю себе, в какой стране наш дом и далеко ли. Я спросил Элиту, знает ли она дорогу. Она уверенно замотала головой отрицательно. Любопытно было бы представить, что творилось в ее голове. Она тихо шла на полшага позади меня и несколько ближе, чем, по моим представлениям, могла себе позволить. Я осторожно поглядывал на нее, пытаясь обнаружить в ней признаки хоть какого-нибудь волнения. Их не было. Мы вышли на новую улицу. И это была не та улица, на которую я собирался выйти. Казалось, мы брели в другом городе, другой стране, еще более других, чем Ереван и Армения, мы проплывали мимо витрин, как рыбки за стенкой аквариума. Витрины в Ереване смотрят как-то удивительно наружу. То ли осталось что-то от наивности и прямодушия ремесленников, вешавших образец своих изделий над входом в мастерскую, сапог так сапог, ковер так ковер, но когда идешь по ночному Еревану и светятся изнутри магазины и мастерские, наполненные предметами без человека, обретающими абстрактное, отрешенное значение, то, кажется, товар вышел из витрин и замер на пустой мостовой. Вдруг стоит посреди дороги кровать с никелированными шишечками или швейная машина, не крутится, не жужжит. Будто ночью в Ереване выставились поп-артисты. Так мы шли меж этих странных предметов по этой пустой выставке, все нерешительнее, и, наконец, остановились. А Элита послушно замерла рядом. На освещенном углу, где ночной магазин вот так смотрелся наружу, и обнаженные его предметы, как существа иного мира, совершали свою вылазку в город, появилась группа юношей и застыла, как манекены из той же витрины, молча разглядывая нас. Спросить дорогу я не рискнул. Может быть, я испугался? Но если испугался, то не за себя. Я вдруг понял, что если без приключений доставлю Элиту к другу, то буду сегодня совсем счастлив. Спокойно и верно ждала она, что же я предприму. Тут было посветлее, и я разглядел ее лицо. Пожалуй, она все-таки волновалась немножко. Лицо ее как-то посерьезнело, утоньшилось и даже похорошело. И глаза будто стали больше и блестели чуть сильнее, хотя взгляд по-прежнему ничего не выражал. — Ну, — сказал я, смело улыбаясь, — кажется, мы пошли не в ту сторону. Она кивнула. Я повернулся поувереннее, и мы пошли в обратную сторону. Она теперь шла настолько близко ко мне, что можно было лишь умудриться не касаться меня плечом, краем платья. Я странно переполнялся ее присутствием, параллельным существованием и дыханием, юно и немо, забыто. Только потом, вспоминая, приходили ли мне те мысли, которые могут приходить мужчине в подобном случае. Тогда же, уверяю, я был чист от малейшего, даже абстрактного помысла. Все-таки невозмутимостью была чрезмерной и, может быть, задевала меня. Как тень, повторяла она каждый мой шаг, что-то было там вьючное, жвачное. Что это? Покорность судьбе, покорность мне, доверчивость или доверие? Что бы это ни было, дикий страх или сонное бесстрашие, она шла со мной рядом, как в поводу, и никакого сомнения в моем успехе у нее не возникало. Хотя видела же она прекрасно, что я не знаю дороги и не решаю спрашивать прохожих. Но если какое-нибудь переживание и таило за ее невозмутимостью, выражалось ею, то я льщу себя надеждой, что это было не то, что мы заблудились и нам что-нибудь грозит, а то, что мы вдвоем вот уж час бродим по большому ночному городу. Ведь точно, что все это происходило с нею впервые в жизни. И как бы далек я ни был от ее мира вчера и завтра, но в эту-то минуту ты совсем не знаешь по-русски. Плохо. Лицо ее исказилось чем-то вроде улыбки. Ты не боишься? Она старательно замотала головой. Но я-то вдруг ужасно разволновался. Я стал наскакивать на машины. Я умудрился остановить даже автобус, но ему было не по пути. И когда после каждой попытки я возвращался к Элите, то заставал ее ровно в той точке, где покинул, ждущей тихо и терпеливо. Если бы я отчаялся и побрел, куда глаза глядят, миновал окраины и вышел в поле, зашагал бы в гору, пересек пустыню, вышел к морю и оглянулся, а Элита бы оказалась у моего плеча, мог бы и не оглядываться. Так бы мы и состарились в этом походе, незаметно обрастая детьми и внуками. Такое было у меня чувство, когда, упустив очередное такси, я обнаружил, что она на меня смотрит. Это был действительно марсианский взгляд, как с обложки фантастического журнала, взгляд другого существа. Оно смотрело из себя. Другая логика, другой мир. Помню, мне стало мучительно неловко от моих ужимок и прыжков. Я мог краснеть спокойно в этой темноте. Наконец мы попали в какой-то подкидыш и поместились на одном сиденье. Никогда не сидел я настолько, не прикасаясь к соседу. Автобус вскоре набился, на меня давили, и я окаменел, как кариатида, сохраняя зазор между собой и Элитой, чтобы никто, ни она, ничего не подумал такого. Свела поясницу и шею, но даже невольно, под давлением, я не прикоснулся к ней. Волнение за ее жизнь прошло, а за судьбу осталось. Я был явно не в себе. Сейчас вижу ту дурацки ясную улыбку жениха, что блуждала по моему лицу. Тогда не видел. А что, — думал я, — переехать в Армению, жениться на Элите, наделать ей детей, потом уехать навсегда, и знать, что она никогда мне не изменит. И вот мы приехали, сошли, подошли к нашему дому. Она все так же, доверившись, шла рядом. Куда бы я ни пошел. Это было все-таки странно. Ведь мы уже не заблудились, нам теперь ничего не грозило. Мне некуда было больше ее провожать, нам некуда было больше идти. Мы пришли. Я приостановился и повернулся к ней. Она смотрела перед собой, взгляд касался моего плеча и уходил в темноту двора. Так она замерла и опять ждала меня. Мы же стояли у нашего подъезда. Она молчала. Чего молчала? Стояла. Чего стояла? Может, сказать что-нибудь хотела? Может, после того, что я ее проводил, я должен жениться на ней? Насмешливо похолодел я. Мы же пришли, — сказал я вслух. И тут же... Это было феноменально. Расстояние между нами стало 2 метра. И не то чтобы она отпрыгнула в испуге, просто как-то сразу оказалось 2 метра, новое качество. И мы поднялись по лестнице, держа новую дистанцию. Потому что она не узнала свой дом, думал я. Наконец-то! Карине, жена друга, уже так волновалась, куда мы делись. Звонила Жаклин, они так волновались. Интересно, — подумал я, — что же их так разволновало? Я сдал Аэлиту Карине в целости и сохранности из рук в руки. А друг мой задержался, так и не приходил. Дети спали, я хлебал суп, Карина ждала мужа. Где-то на втором плане из комнаты в комнату ходила Элита с подушками. Была она безучастна и царственно невозмутима. Ничего не произошло. Ничего и не было. Нет, не должен. Вздохнул я с облегчением и разочарованием. Песенка. И еще был случай, совсем незаметный, настолько случай в себе, что его практически не было. Никаких внешних событий в нем не наблюдалось, и зритель ничего не видел, но события внутренние были столь страстны и властны, что забыть я их не могу и горячо помню. Я уже говорил, что маленьким детям в Армении предоставляется значительная свобода, которой уже нет у подростка, а тем более у юноши. Но хоть в детстве ею дают насладиться и запастись на всю жизнь. Это относится и к девочкам. Им тоже многое позволено из того, что не позволено девушкам. Они могут поднимать глаза, они имеют право смотреть. Вот единственный женский взгляд, подаренный мне в Армении. Девочке было лет 10-11. Это была очень красивая девочка, и смотреть на нее было радостно. Так я определил границу, когда становлюсь невидимым, лет 14. В 10 лет любопытство еще дозволено. Еще один дом. Друга, друга, друга. Мы сидели на веранде, потихоньку пили и беседовали. Девочка вбежала, не ожидая увидеть чужого, и замерла с разбегу. О, какой взгляд! Отец похвастался красавицей. Она еще раз обожгла меня взглядом, покраснела и убежала. Я был смущен тем, что был смущен, но, право, продолжая беседовать, не переставал я чувствовать ее присутствие спиной, ознобом, кожей. Я с трудом заставлял себя не вертеть шеей и не шарить глазами. Она пробегала где-то в глубине двора. Вдруг показывалась из неожиданной двери. Отец ухмыльнулся в усы. Так прошло с полчаса. Я разволновался от ее мелькания необыкновенно. Наконец она пропала надолго. Я почти забыл о ней, и неловкость прошла. Как вдруг, ни сбоку, ни из глубины, ни тайком, она вышла прямо к нам и, подойдя вплотную, в упор посмотрела на меня. Я не выдержал ее взгляда. Щеки ее пылали, головка была смело поднята, взгляд открыт, и такая светлая решимость была во всей ее фигурке, что мне стало окончательно не по себе. Как бы испытав меня, она отвернулась и что-то горячо сказала отцу. Отец ответил коротко, ласково, но решительно. Девочка вспыхнула и произнесла целую речь. Я впервые ощутил все свои границы сразу. Я стал отличаться чуть ли не цветом кожи. Чуть ли не негром почувствовал я себя на секунду, и все не мог поднять глаза. Девочка не просила, требовала. Речь ее была так пряма, горяча и горда, что отец сдался, хоть и с очевидным неудовольствием. — Она хочет спеть, — сказал он. Я изобразил на своем лице жалкую и официальную радость, и на секунду в глазах девочки появилось презрение. Но тут она встряхнула, ничего не могу поделать, кудрями, лицо ее осветилось, и она запела. У нее был прелестный голосок. Древняя песенка была очень красива, Но теперь я мог смотреть на девочку, не отрываясь, как бы не на нее, на певицу, восхищаясь, как бы не ею, пени. Она умела петь. Это была не детсадовская самодеятельность. Она владела голосом и мелодией настолько свободно, что могла не владеть собой. Я не мог понять слов, но как мог я не понять взгляда? Вот уж кокеткой она не была. Господи, что она во мне нашла? Быть может, никогда в жизни не чувствовала себя так жалко. Я видел как-то изнутри. Да чего же я некрасив? Стар, толст, пьян. Я сидел обрюзшим мешком, и каждое мое движение казалось мне отвратительным. Мое лицо забыло, как не задумываясь сложиться в удивление, улыбку, восторг. Я пытался припомнить и выполнить за него эту работу, и это у меня не получилось. Чувство мое было безнадежно, без надежды, и на что я мог надеяться. Но каким бы жалким я себя ни чувствовал, в этом было счастье, возможность другой жизни, и счастье-то кончилось вместе с песней. Голос ее дрогнул и замер. Все захлопали, нежно и медленно складывая ладони. На меня обратился ее страстный взгляд. И тут я струсил. Хотя что бы я мог поделать? Я заозирался, все хлопали. От смущения вдруг неловко сложил свои чужие, краденые ладони. Боже, как изменился ее взгляд! Сколько презрения, стыда и жаркой ненависти объявилось в нем. Отец был прав. Не стоило петь для меня. Она уронила лицо, закрыла руками и что-то воскликнула, несколько раз досадное, обидное, отчего я пропал навсегда. Притопывала в такт своему гневу и убежала. Больше ни разу, ни в глубине, ни из боковой двери, нигде не мелькнула ее быстрая тень. Я хотел, безумно хотел спросить, что же она воскликнула, закрыв лицо руками, но, слава богу, не решился. Хозяин сказал тост. Я поднимаю бокал. Я чувствую себя странно. Я заперт в этих стенах, я пленник и никогда не выйду отсюда. Утешаюсь тем, что вопрос той милой мамаши не кажется мне уже столь бессмысленным.